Указание пути к спасению. Молю Господа, да укрепит душу твою и да насадит в сердце веру, надежду и любовь, суть великие и главнейшие добродетели, ибо вера заставляет нас веровать, надежда – уповать, любовь – любить Бога. И сии три добродетели все равно нужны нам ко спасению. Без сих никто не удостаивается наслаждаться лицезрением Божиим, и никто не может спастись. Делание заповедей Господних животворит душу, и даже тело твое умиротворит и утешит до обилия. Уверен, что крест ваш тяжел для вас, но спасителен, хотя вам и кажется, что вы согрешаете роптанием, но и о сем после раскаиваетесь и ко благодарению преклоняетесь, не ведая судеб Божиих, устраивающих, вся вам на пользу, должна предаваться в Его святую волю, укрепляя себя верою и надеждою. Ежели бы Бог вас не любил, не послал вам такого креста, болезни и сострадания. Старайся хранить свои чувства, а особливо зрение, и продолжай свое безропотное, находящих неприятностей терпение, со благодарением, и когда с помощью Божией будешь стараться благодушно переносить находящее искушение и будешь приписывать все оное своим грехам, а при получении в сердце скорбей молиться по заповеди Господней, затворящих вам напасть, тогда явственно ощутишь в сердце своем радость и утешение неизреченное, мир помыслов и любовь к Богу и ко всем, не токмо живущим с тобою, но и прочим. Сколько можно удаляйся от молвы, уклоняйся от суетных людей, употреби волю свою и ревность на взыскание угодного пред Господом и на приобретение вечных вещей. Все временное изменится, но вечное пребудет вечно. Не позволяй рассеиваться добрым мыслям. Все там суетно, где не назидается душа во спасение и не просвещается страхом Божиим. Советую полагать начало жить не по своей воле, а по заповедям Божиим и по совету, кому извещаетесь верою, а по своей воле, хотя и много мнимся сеете, но жатва бывает тщетна, сего избегайте. Нам, ищущим спасения, при исполнении заповедей Божиих, самое нужнейшее есть смирение, которое привлекает к нам Божию благодать и освещает все наши действия, а без оного никакие подвиги и труды не могут нам доставить многожеланного мира, который даровал нам премилосердный Создатель. Живи попроще. Бог и тебя не оставит. До конца должно жить и все продолжать учитесь, как достигнуть и к совершенству. Но на сем свете совершенства не обретеся, но только премилосердный Господь един совершен есть, и труждающихся, и повсечасно с простотою, и беззлобием, и смирением в Его совершенную волю, и промысл вдавшихся, хотя и при смерти, сподобляет своими щедротами в совершенство. Душу спасти, не лапоть сплести,